38. Утром Егор собирает всех на совещание. Он садится во главе большого стола, а меня усаживает справа от себя. Сотрудники подтягиваются, и я замечаю, как Карина бросает на меня быстрый взгляд. Я понимаю, что раньше это было ее место. Думаю, она совсем не рада видеть меня здесь. А уж когда узнает, что Егор не берет ее в командировку, совсем взбесится. Ну и пусть. Я даже немного злорадствую про себя. Всю жизнь я была хорошей, пора и стервой побыть. Егор рассказывает о нововведениях в компании. Я слушаю его вполуха. Собственно, я все эти нововведения и предложила. Ничего нового. Я из-под тишка разглядываю сотрудников, пытаясь понять, кто и что из себя представляет. Ну а теперь я хочу представить вам моего партнера. Егор встает и протягивает мне руку. Прошу вас, Евгения Николаевна. Я встаю рядом и широко улыбаюсь. Говорю приветственную речь, которую готовила полночи, пока Егор храпел под боком. Внимательно отслеживаю реакцию всех, особенно Карины. К моему удивлению, она улыбается, кивает и первой начинает аплодировать. Очень интересно. В целом, сотрудники воспринимают меня нейтрально, без явной враждебности. Скорее, это любопытство к новой метле, которая, как известно, всегда по-новому метет. «Ну, как все прошло? Тебе понравилось?» спрашивает Егор, когда мы остаемся вдвоем. «Все замечательно, спасибо». «Ладно, мне пора в аэропорт», — говорит он с сожалением. «Ты не скучай». «Я уже скучаю», — шепчу ему. На мои глаза наворачиваются слезы. Я и не думала, что так привяжусь к этому странному парню из клуба. «Жень, ну не плачь, я скоро вернусь». Он берет мое лицо в руки и вытирает слезы. «Если кто-то начнет выделываться, увольняй без сожаления. У тебя есть на это полное право. Карине я уже сказал, что ее поездка отменяется». «Хорошо», — киваю я, уже немного успокоившись. Егор уезжает в аэропорт, а я возвращаюсь в кабинет и принимаюсь за работу. «Евгения Николаевна, к вам Карина Гордеева». «А кто?» «Не понимаю я, потом до меня доходит». «А, пусть войдет». Карина входит, и я вся внутренне подбираюсь. С чем она явилась? Со скандалом или истерикой? «Евгения Николаевна, я хочу попросить прощения за свое поведение. Это было некрасиво с моей стороны», — вдруг говорит Карина, опустив красивые глаза. Я ждала чего угодно, но не этого. Молча изучая ее, весь ее вид говорит о раскаянии и покорности. «Мне действительно нравился Егор Александрович», — продолжает она. «Но он не отвечал на мои чувства. Я обещаю, больше такого не повторится». «Ну что ж, грех отказывать человеку в прощении». «Ничего страшного, Карина, я вас прекрасно понимаю. Бывает. Мы все иногда ведем себя не так, как хотелось бы», — говорю я, улыбаясь. «Вы меня не уволите?» — спрашивает она, поднимая на меня глаза, полные слез. «Нет, я и не собиралась вас увольнять. Напротив, мне нужна помощь, и я готова работать с вами. Я думаю, мы сможем наладить хорошее сотрудничество». Ее лицо озаряется радостью, и она благодарно кивает. «Конечно, я много чего знаю и готова помочь вам с документами». «Вот и хорошо», — я протягиваю ей стопку документов. «Для начала разберитесь с этими договорами, пожалуйста». «Я мигом», — она хватает бумаги и пулей вылетает из кабинета. «Ну и ну, вот это перевоплощение. Из стервы в милашку, буквально за сутки». Я подхожу к окну и смотрю на заснеженный город. Затем беру телефон и делаю пару звонков.